Он чинно пожал американцу руку и пригласил его сесть. — Чем могу служить? — Мне бы хотелось воспользоваться индивидуальным сейфом в вашем хранилище, — сказал Уилсон. Он вынул из сумки деревянную статуэтку и развернул полотенце, в которое она была завернута. — Позвольте взглянуть поближе, пожалуйста. По-моему, вещь ценная. Бин закрутил статуэтку в руках и подсокал языком. — Да, симпатично. Приобрел в Уганде, надеюсь, не переплатил. В Европе с руками оторвут. Мистер Бизва неопределенно улыбнулся. — Вы в наших краях по поводу алмазов? — спросил он. — С чего вы взяли? — Да сюда ни зачем другим не приезжают. — Нет, я покупаю кофе. Управляющий банком насмешливо прищурился. — Боюсь, вы промахнулись на 1000 километров. — О, нет, — торопливо поправился Уилсон. — Сюда я заглянул. — Так, туристом. Бизва кивнул, не изменяя насмешливого прищура. Уилсон решил брать быка за рога, подался в сторону управляющего и, понизив голос, произнес. — Раз уж вы упомянули алмазы, тут они, похоже, не очень дорогие. Я бы с удовольствием купил один камушек, невесту хочу побаловать подобающим кольцом. 3-4 карата меня бы устроили. Насколько я знаю, при обработке теряется половина. Надеюсь, моя подруга останется довольна 2 каратами. Возможно, устроить. Разумеется, проще простого. Но я знаю, что это против закона. Банкир ухмыльнулся. Ах, бросьте, какие законы? Начнем с того, что полиции, как таковой, тут больше не существует. Дюжина горе автоинспекторов, которые не смеют остановить ни одного нарушителя, потому что все при оружии. Да, и эти трусливые балдуи не получают зарплаты с прошлой осени. А как насчет солдат ООН? Я видел их посты. Горстка ребят из Уругвая и Бангладеш чувствуют себя здесь, как ужи на горячей сковородке. У них с местными бандами дел не в проворот, да алмазов ли? Вы спрашиваете, можно ли купить камушек? Этим все и заняты. Покупают, продают алмазы. Тут начало и конец местной экономики. Ах, вот как! Очень интересно. Уилсон прилежно имитировал простодушие. Значит, можете порекомендовать хорошего торговца? Да хоть 100. А алмазами у нас только ленивый не торгует. Любой таксист или сам вам продаст, или присоветует, куда обратиться. Любой военный, любой чиновник. Но, разумеется, это все опасные пути. Могут одурачить. — Да могут и одурачить, — подхватил Уилсон. — Звезданут по башке и денежки отберут. Поэтому надежнее всего пойти к ювелиру. Тут во всех лавках почти сплошь ливанцы. Народ хитрый, зато у кого свой магазинчик, того и завтра на месте застанешь. А таксист продаст вам дрянь, ищи ветра в поле. Говорите, сплошь ливанцы? Да, исключение, один господин из Китая. Но у него такая репутация, что связываться не советую. А что за репутация? Говорят, скупает камни оптом, ничем не брезгует. Ну, к этому гаду мне не нужно. Уилсон замолчал. В тишине поскрипывал вентилятор на потолке. Что ему было нужно, он узнал и мог, собственно говоря, уходить. «Ах, да», — сказал Уилсон, — «я еще нигде не остановился. Не посоветуйте приличный отель. К сожалению, все отели закрыты. И приличные, и неприличные. Впрочем, я уверен, что для вас найдется комната во дворце Лумумбаши, где жил градоначальник». Творится так одно название, а на самом деле просто вместительный особняк. А что случилось с градоначальником? Бизва слегка нахмурился. Скончался недавно. Мои соболезнования. Долго болел? С лукавой улыбкой осведомился Уилсон. Нет, до пули в лоб был здоров, как бык. Сухо отозвался индиец. Уилсон значительно кивнул. И вы полагаете, этот дворец, простите... Вместительный особняк будет безопасным местом для человека вроде меня. Бизва задумчиво пожевал губами. Думаю, что да. Журналист, который там живут, не жалуется. Всегда толчется много солидного народа. Чиновники, офицеры. Тут он двусмысленно усмехнулся и быстро добавил. Так что вашу штучку действительно лучше в хранилище положить. От греха подальше. На стенах дворца Лумумбаши, без того обшарпанных, виднелись свежие выбоины от автоматных очередей. Почти 3-метровая стена вокруг зияла проломами. Очевидно, в деле участвовала артиллерия. Сад превратился в перекопанный пустырь, на котором резвились ящерицы. Пересохший бассейн с мозаикой служил помойкой. «На постельное белье и полотенце не рассчитывайте», — предупредил администратор импровизированного отеля. «Будут завтра, возможно». От бельгийца администратора с глазами побитой собаки разило водкой и равнодушием. Уилсон заплатил наличными за две комнаты себе и арабам. «Захотите выпить и побыть в компании, бар налево». Зеро и Халид пошли в свою комнату отдохнуть и, как подозревал Уилсон, опять молиться. В последнее время они особенно прилежно били поклоны на Мекку. Очевидно, Африка даже в сравнении с обнищалым и извечным Бейрутом произвела на них сильное впечатление. Они не чаяли вырваться из нее живыми. Бар оказался просто гостиной, в которую внесли дополнительные стулья и столы. Даже стойки не потрудились установить. Кондиционеров не было, только ленивые вентиляторы под потолком бессмысленно месили горячий воздух. Кроме Уилсона в большой комнате находился лишь один посетитель. Смуглый, небритый, взлохмаченный португалец лет 60. Тут же познакомились. Франк Данкония. Хосе де Роза. Уилсон опустился в кресло рядом с ним и сказал подошедшему официанту. «Джин с тоником, а господину де Роза повторить то, что он пьет». Де Роза улыбнулся. «Мерси».